Нил Гейман. В поисках девушки. В 1965 году мне было 19. Брюки дудочка и волосы, потихоньку подползающие к воротнику. Всякий раз, когда включали радио, Битлы пели из него «Help», и мне хотелось быть Джоном Ленноном, чтобы девушки за мной бегали, и всегда наготове была циничная колкость. В тот год я купил мой первый пентхаус в табачной лавочке на Кингс-Роуд. Заплатив украдкой свои несколько шиллингов, я пошел домой, заткнул журнал под свитер и время от времени поглядывая вниз, чтобы проверить, не прожег ли он дыру в вязке. Журнал давно уже выброшен, но я всегда буду помнить степенные письма против цензуры, короткий рассказ «Ха-ха» Бейтса и интервью с американским писателем, о котором я никогда не слышал. Разворот раздела моды с махеровыми костюмами и пестрыми галстуками, которые советовали покупать на Карнаби-стрит. И самое прекрасное, разумеется, девушки. И лучшая из всех — Шарлотта. Шарлотте тоже было 19. Все девушки из того давно пропавшего журнала казались идентичными в своей прекрасной пластиковой плоти. Ни одного выбившегося волоска, как будто даже ощущаешь запах лака. Пышут здоровьем, улыбаются в камеру, одновременно щурясь на вас сквозь густой лес ресниц. Белая помада, белые губы, белая грудь, зимнеблеклая кожа под бикини. Я никогда не задумывался, какие странные позы они кокетливо принимали, чтобы не показать ни малейшего завитка или тени лобковых волос. Впрочем, даже глядя на них, я бы их и не узнал. Я завороженно смотрел лишь на незагорелые пупки и груди, впитывал целомудренные, но призывные взгляды. А потом я перевернул страницу и увидел Шарлотту. Она была не такая, как все. Шарлотта была воплощением секса. Свою сексуальность она носила как прозрачную вуаль, как крепкие духи. Рядом с фотографией шел текст, и я зачарованно его прочел. Обворожительная Шарлотте Риф, 19, возродившаяся индивидуалистка и поэтесса-битница, пишет для журнала «Фэб». Фразы вертелись у меня в голове, пока я пристально рассматривал фотографии во весь лист. Она позировала и надувала губки в квартире в Челси. Наверное, у фотографа, догадался я, и понял, что мне нужна она. Она одних со мной лет. Это судьба. Шарлотта. Шарлотте было 19. После я регулярно покупал пентхаус, надеясь увидеть ее снова, но не увидел. В тот год не увидел. Полгода спустя мама нашла у меня под кроватью коробку из-под ботинок и заглянула в нее. Сначала она учинила скандал, потом вышвырнула все журналы и, наконец, меня. На следующий день я нашел работу и комнатенку в Эрлспорт, учитывая всю ситуацию в целом, без особых проблем. Первая моя работа была в электромастерской возле Эдгрейв-Роуд. Я не умел ничего, кроме как менять розетки, но тогда люди могли еще себе позволить вызывать для этого электрика. Мой босс сказал, что я могу учиться по ходу дела. Я протянул 3 недели. Мое первое поручение было просто сказка. Поменять вилку от прикроватной лампы для английской кинозвезды, добившейся славы, изображая немногословных казанов кокни. Когда я пришел по вызову, он кувыркался с 2 роскошными куколками. Я поменял вилку и ушел. Все очень тактично. Я даже мельком соска не увидел, не говоря уже о том, что меня не пригласили принять участие. 3 недели спустя меня уволили. В тот день я потерял невинность. Это был в шикарной квартире в Хэмпстеде. Пустой, если не считать горничной, темноволосой женщины, несколькими годами меня старше. Я встал на колени, чтобы поменять розетку, а она залезла на стул обмахнуть пыль с дверной притулки. Я поднял взгляд. Под юбкой она носила чулки, подвязки и... Помоги мне, Господи, ничего больше. Я обнаружил, что происходит в тех сценах, которые в кино вам не показывают. Так я лишился невинности под обеденным столом в Хэмпстеде. Горничных больше не встретишь. Они ушли туда, куда ушли авто с прозрачным верхом и динозавры. А после я потерял работу. Даже мой босс, убежденный в моей полной некомпетентности, не поверил, что я 3 часа менял розетку. Не мог же я рассказать ему, что 2 часа провел, прячась под обеденным столом, когда неожиданно вернулись хозяева, правда? Затем была череда мест, где я протянул недолго. Сперва печатником, потом наборщиком, а после я очутился в небольшом рекламном агентстве, помещавшемся под бутербродной на Олд Кэмден-стрит. Я продолжал покупать пентхаус. Девушки походили на статистов из «Мстителей». Впрочем, они и в реальной жизни так выглядели. Статьи про Вуди Аллена и остров Сафо, про Бэтмена и Вьетнам, про грозящих хлыстами стриптизерш, моду, художественную литературу и секс. Костюмы приобрели бархатные воротники. Девушки накручивали волосы и поднимали их вверх. Мода превратилась в фетиш. В Лондоне царил свинг, журнальные обложки становились психоделичными, и если в питьевой воде не было кислоты, мы вели себя так, словно она там есть. Второй раз я увидел Шарлотту в 69-м, через пару лет после того, как оставил надежду ее найти. Я думал, что забыл, как она выглядит. Однажды глава агентства бросил мне на стол пентхаус. Там была наша реклама сигарет, которой он был особенно доволен. Мне было 23, я был восходящей звездой, заведовал отделом фотографий, так будто знал, что надо делать, и иногда действительно знал. О самом номере я мало что помню. В памяти осталась одна Шарлотта. Волосы растрепанные и рыжевато-русые. Во взгляде вызов, улыбка. Такая, будто она знает все тайны жизни, но вам ни за что не расскажет. В этот раз ее звали не Шарлотта, а Мелани или как-то еще. В подписи говорилось, что ей 19. Тогда я жил с танцовщицей по имени Рэйчел в небольшой квартирке в Кэмден-Тауне. Она была самой красивой, самой восхитительной женщиной, моя Рэйчел. А я пораньше вернулся домой с фотографиями Шарлотты в портфеле, заперся в ванной и намастурбировался до удури. Вскоре после этого мы с Рэйчел расстались. Рекламное агентство гудело. В 60-х все гудело. И в 71-м мне поручили подыскать лицо для фабричной марки одежды. Нужна была девушка, которая стала бы эпитомой всего сексуального, которая носила бы их одежду так, словно в любую минуту готова ее сорвать, если мужчина не успеет сделать это первым. И я знал самую подходящую девушку. Ее звали Шарлотта. Я позвонил в пентхаус, где сперва не хотели со мной говорить, но потом неохотно дали мне координаты фотографов, которые снимали ее в прошлом. Сотрудник пентхауса как будто не поверил, когда я сказал, что всякий раз это была одна и та же девушка. Пытаясь отыскать ее агентство, я связался с фотографами. Они сказали, что девушки не существуют. Во всяком случае, как модели. Да, разумеется, оба знали, кого я имею в виду. Но, как сказал мне один, странность вся в том, что она сама к ним приходила. Они платили ей обычную ставку, потом продавали фотографии. Нет, адреса у них нет. Тогда мне было 26, и я был полным кретином. Я тут же понял, что происходит. Мне заговаривают зубы. Очевидно, с ней подписало контракт какое-то другое агентство, которое планирует построить вокруг нее большую компанию, и потому заплатило фотографам, чтобы молчали. Я ругался и кричал на них в телефон. Я делал возмутительные финансовые предложения. Они мне предложили отвалить. В следующем же месяце она показалась в пентхаусе. Уже не психоделическая журнальная кокетка. У пентхауса появился класс. Девушки отрастили лобковые волосы, приобрели в глазах блеск пожирательниц мужчин. Мужчины и женщины кувыркались и играли в пшеничных полях, расфокусированы розовые на золотом. В подписи говорилось, что ее зовут Белинда, что она ассистент антиквара. И все же это точно была Шарлотта, хотя волосы у нее теперь были темными, собранными на макушке пышными локонами. Еще в подписи указывался ее возраст. 19. Я позвонил знакомому в пентхаус и от него узнал имя фотографа – Джон Фелбридж. Я ему позвонил. Как и предыдущие два, он утверждал, что ничего про нее не знает, но к тому времени я выучил урок. Вместо того, чтобы кричать на него по телефону, я предложил ему работу – сравнительно крупный заказ на съемку того, как маленький мальчик ест мороженое. У Фелбриджа был длинный хайр, Ему было под 30. Он носил потертую дубленку и парусиновые туфли на резиновой подошве, клапаны на которых то и дело расстегивались и болтались. Но фотографом он был классным. После съемок я пригласил его выпить, и мы поговорили про паршивую погоду и про искусство фотографии, про десятичную валюту и его прошлые работы и Шарлотту. «Ты говоришь, ты видел снимки в пентхаусе?» — спросил Фелбридж. Я кивнул. Мы оба были слегка навеселе. «Я расскажу вам про эту девушку. Знаете что? Ведь это из-за нее мне хочется бросить весь этот шоу-бизнес и заняться настоящей фотографией. Сказал, что звать ее Белинда». «Как ты с ней познакомился?» «Я к этому и веду, так ведь? Я думал, она из какого-то агентства, разве нет? Она стучит в дверь, я думаю, господи помилуй, приглашаю ее войти. А она говорит, что она не из агентства, она говорит, что продает...» Он растерянно наморщил лоб. «Ну не странно ли? Я забыл, что она там продавала. Может, вообще ничего не продавала, не помню. Я скоро имя свое забуду. Я сразу понял, что она нечто особенное. Спросил ее, позирует ли она, сказал ей, что вовсе не пытаюсь затащить ее в постель. Она согласилась. Щелчок, вспышка, 5 пленок, как отдайся. Как только мы закончили, она натягивает одежку и вот так без единого словечка двигает к двери. А как же твои деньги, говорю я ей. Пришли-ки по почте, говорит она и сбегает по ступенькам на улицу. Значит, у тебя все-таки есть ее адрес? Спросил я, стараясь не выдать своего интереса. Нет. Пошло оно все. В конце концов, я отложил ее гонорар на случай, если она вернется. Помню, как я разочарованно спросил себя, настоящий у него акцент кокни или просто дань моде. Ну вот к чему я веду. Когда пришли из проявки снимки, я понял, что... Но в том, что касается сисек, дамшавины, нет, в том, что касается съемок, обнаженки, вообще, я все испробовал. Она все женщины в одной, понимаешь? Я ее сфотографировал. Не, давай я поставлю, моя очередь. Ты ведь кровавую Мэри пьешь, да? Ну, давай за будущую совместную работу. Никакой будущей совместной работы не было. Агентство перекупило более старую, более крупную фирму, позарившуюся на наши заказы. Ее руководство инкорпорировало инициалы нашего агентства в название своего, оставило нескольких главных копирайтеров, а остальных уволило. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вернувшись в свою квартиру, я стал ждать, что рекой потекут предложения работы. Но они не потекли. Однако приятель подруги приятеля однажды ночью заговорил со мной в клубе под музыку парня, о котором я никогда не слышал, по имени Дэвид Боуи. Он был одет под космонавта, а остальная группа в ковбойских прикидах. Я даже песни не слушал. И не успел я оглянуться, как стал менеджером собственной группы «Алмазы пламени». Если вы не тусовались в начале 70-х по лондонским клубам, то, скорее всего, никогда о ней не слышали. Хотя, это была неплохая группа. Лирическая, но с драйвом. 5 ребят. 2 в настоящее время в супергруппах мировой лиги. 1 водопроводчик в Уолсли. Все еще иногда шлет мне открытки на Рождество. Еще 2, 15 лет как мертвы. Безымянные трупы после передвижника. Умерли в течение недели, что и прикончило группу. И меня тоже. Я тогда свалил. Мне хотелось как можно дальше убраться от города и такой жизни. Я купил маленькую ферму в Уэльсе. И был там счастлив. С овцами, козами и капустой. И по сей день, наверное, торчал бы там, если бы не она и пентхаус. Не знаю, откуда взялся журнал. Однажды утром я вышел из дома, а он просто лежал посреди двора лицом вниз в грязи. Он был почти годичной давности. На ней не было макияжа, и позировала она, казалось, в дорогущей квартире. Впервые я увидел ее лобковые волосы. Или увидел бы, если бы фотография не была искусственно размыта и самую малость не в фокусе. Выглядела она так, словно выступает из тумана. В подписи внизу говорилось, что ее зовут Лесли. Ей 19. После этого я уже не мог оставаться в своей глуши. За гроши продав ферму, я вернулся в Лондон в последние дни 1976-го. Я перебивался на пособие, жил в муниципальном доме в Виктории, вставал к ленчу и шлялся по пабам, пока они не закрывались после полудня. Читал в библиотеке газеты, пока пабы не откроются снова, а потом полз из одного в другой до самого закрытия. Я проживал пособие и пропивал сбережения. Мне было 30, но я чувствовал себя много старше. Я начал жить с безымянной панкушкой из Канады, с которой познакомился в питейном клубе на Грик-стрит. Она работала там барменшей, и однажды вечером после закрытия сказала мне, что ее только что погнали с флета, поэтому я предложил ей кушетку в моей квартире. Оказалось, ей всего 16, и на кушетке она не спала ни разу. У нее были маленькие размером с гранат груди, вытатуированные на спине череп и прическа, как у младшей сестры невесты Франкенштейн. Она сказала, что уже все испробовала и ни во что не верит. Она часами говорила о том, что мир скатывается к анархии, утверждала, что нет ни будущего, ни надежды, но трахалась так, словно только что изобрела секс. Я считал, что это неплохо. В постель она приходила в одном лишь черном кожаном ошейнике с шипами и с килограммом смазанных черных теней вокруг глаз. Иногда она плевалась на ходу, просто харкала на тротуар, что меня раздражало, и таскала меня по панковским клубам, где мне приходилось смотреть, как она дерется, сквернословит и доедает ништяки. Тогда я по-настоящему чувствовал себя старой развалиной. Но музыка мне нравилась, Пичес и тому подобные. А еще я видел, как играют живьем Sex Pistols. Погано. Потом панкушка ушла, заявив, что я старый зануда, и что она нашла себе богатенького арабского шейха. «Я думал, ты ни во что не веришь!» — крикнул я ей вслед, когда она садилась в роллс, который он за ней прислал. «Я верю в 100 000 минетов и простыни из норки!» — крикнула она в ответ. И все теребила прядь из прически а-ля невеста Франкенштейна. «И в золотой вибратор! Вот в это я верю!» И так она уехала к нефтяному состоянию и новому гардеробу. А я, проверив свой счет в банке, обнаружил, что совершенно на мели. Практически без гроша. Я все еще спорадически покупал пентхаус. Моя душа шестидесятника была глубоко шокирована и не меньше поражена количеством выставляемой на показ плоти. На долю воображения не оставалось ничего, что одновременно и притягивало, и отталкивало меня. А потом, в конце 1977-го, снова появилась она. Волосы у нее, у моей Шарлотты, были разноцветные, а губы алые, словно она только что ела малину. Она лежала на атласной простыне, прикрыв изукрашенной драгоценными камнями маской лицо и опустив руку между ног. Экстатично, оргазменно. Она была всем, чего я когда-либо хотел. Шарлотта. Она появилась под именем Титания и была укрыта павлиньими перьями. Как сообщила мне подпись, черные буквы, которые насекомыми ползли вокруг ее фотографии, она работает риэлтором в Слау, любит внимательных, честных мужчин. Ей 19. И будь я проклят, она выглядела на 19. А я был на мели и жил, как и миллионы других, на пособии, и ничего мне не светило. Я продал свою коллекцию пластинок, продал все книги, все, кроме 4 номеров пентхауса и большую часть мебели. И на полученные купил сравнительно неплохую камеру. Потом обзвонил всех фотографов, кого знал, когда 10 лет назад работал в рекламе. Большинство меня не помнили или так сказали. Тем же, кто помнил, не нужен был молодой ассистент, который уже не молод и не имеет опыта. Но я не сдавался. И, наконец, наткнулся на Гарри Блика, старого гея с серебряной шевелюрой и собственной студией в Крауч-Энд и ватагой дорогостоящих бойфрендов. Я сказал ему, чего хочу. Он не задумался ни на минуту. «А жду тебя через 2 часа». «Никаких подвохов». 2 часа, не больше». Я успел. Первый год я убирал студию, раскрашивал задники и ходил по местным магазинам и окрестным улочкам, где выклянчивал, покупал или одалживал соответствующий реквизит. На следующий год он позволил мне помогать со светом, устанавливать софиты, окуривать помещение дымовыми таблетками и сухим льдом и заваривать чай. Тут я преувеличиваю. Чай я заваривал только 1 раз, с ужасающим результатом. Но я чертовски много узнал о фотографии. И внезапно наступил 1981. Мир заново стал романтичным. Мне было 35, и я ощущал каждую минуту. Блик велел мне присмотреть пару недель за студией, а сам отправился в Марокко на месяц заслуженного кутежа. В тот месяц она появилась в пентхаусе. Более кокетливая и чопорная, чем раньше, ждала меня, аккуратно вставленная между рекламой стерео и скотча. Ее звали Доун. Но, тем не менее, это была моя Шарлотта. Соски, как капли крови на загорелых грудях. Кустик темного ворса меж длинных, как вечность, ног. Снят на каком-то пляже. Ей всего 19, говорила подпись. Шарлотта. Доун. Гарри Блик погиб на обратном пути из Марокко. На него упал автобус. На самом деле ничего смешного тут не было. Он плыл на автомобильном пароме из Кале и забрался в гараж за сигаретами, которые оставил в бардачке Мерседеса. Море было бурным, и туристический автобус, принадлежавший, как я вычитал из газеты, как рассказал мне в подробностях заплаканный бойфренд Шоптуру из Уигена, был плохо закреплен. Гарри размазала по боку его серебристого Мерседеса. Он не терпел на полировке машины ни пятнышка. Когда было прочитано завещание, я узнал, что старикан оставил мне студию. В ту ночь я заснул в слезах, потом неделю мертвецки напивался, а протрезвев, открыл дело. С тех пор многое случилось. Я женился. Продлилось это 3 недели, а потом мы решили, что хватит. Наверное, я не создан для семейной жизни. Однажды в поезде, поздно вечером, меня избил пьяный из Глазго, а остальные пассажиры делали вид, что ничего не происходит. Я купил пару водяных черепах и аквариум, в котором поселил их в квартире над студией, и назвал Родни и Кевин. Я стал довольно недурным фотографом. Снимал для календарей рекламы, снимал моду и шоу-бизнес, маленьких детей и больших звезд. В общем, все как обычно. И однажды, весенним днем 1985-го, повстречал Шарлотту. Тянулось утро вторника. В студии я был один, босой и небритый. У меня выдался свободный день, который я намеревался провести за уборкой и чтением газет. Дверь студии я открыл нараспашку, чтобы свежий воздух прогнал запах сигаретного дыма и разлитого во время вчерашней съемки вина. И вдруг женский голос спросил: «Фотография Блика?» «Верно», — ответил я, не оборачиваясь. «Но Блик умер, теперь студия моя». «Я хочу вам позировать», — сказала она. Я обернулся. Она была 5,5 футов ростом, с волосами цвета меда, оливково-зелеными глазами и улыбкой, точно глоток холодной воды в пустыне. «Шарлотта?» Она склонила голову на бок. «Как пожелаете. Хотите меня снимать?» Я оглушенно кивнул. Воткнул зонтики, поставил ее на фоне голой кирпичной стены и снял пару полироидов на пробу. Никакого особенного макияжа, никакого реквизита, просто софиты, среднеформатная Хассельбальд и самая прекрасная девушка на свете! Некоторое время спустя она начала раздеваться. Я ее об этом не просил. Не помню, сказал ли ей вообще что-нибудь. Она разделась, а я все снимал и снимал. Она знала все. Как позировать, как охорашиваться, как смотреть в объектив. Она безмолвно флиртовала с камерой и со мной, стоящим позади нее, пока я обходил ее со всех сторон и щелкал. Не помню, останавливался ли я вообще, но, наверное, все-таки менял пленки, потому что к концу дня у меня оказалось 5 катушек. Вы, может быть, думаете, что, закончив снимать, я занялся с ней любовью? Ну, я был бы лжецом, если бы сказал, что никогда моделей не имел, и, если уж на то пошло, несколько поимели меня. Но я и пальцем ее не тронул. Она была моей мечтой. А если коснуться мечты, она лопнет, как мыльный пузырь. Да и вообще, я просто не мог к ней прикоснуться. «Сколько вам лет?» — спросил я перед тем, как она ушла. Она уже надевала пальто и брала сумочку. 19, не оборачиваясь, ответила она, и мгновение спустя исчезла за дверью. Даже не попрощалась. Я послал снимки в пентхаус. Не мог придумать, куда бы еще их послать. 2 дня спустя мне позвонил их зав. Отделом иллюстраций. «Просто влюбился! истинное лицо 80-х. Какие у нее объемы? Ее зовут Шарлотта, сказал я. Ей 19. А теперь мне 39, и когда-то будет 50, а ей все так же 19. Но снимки будет делать кто-то другой. Моя танцовщица Рэйчел вышла замуж за архитектора. Светловолосая панкушка из Канады теперь заправляет транснациональной сетью модных магазинов. Я время от времени кое-что для нее снимаю. Волосы у нее коротко острижены, в них появилась седина, и сегодня она лесбиянка. Она рассказала, что простыни из норки хранит до сих пор, но про золотой вибратор тогда придумала. Моя бывшая жена вышла за симпатичного мужика, у которого два видеосалона, и они переехали в Слау. У них мальчики-близнецы. Не знаю, что стало с горничной. А Шарлотта? В Греции спорят философы. Сократ пьет цикуту, а она позирует для скульптуры Эрато, музы искрометной поэзии и любовников, и ей 19. На Крите она натирает оливковым маслом груди и танцует на арене с быками. Ей рукоплещет царь Минос, и некто рисует ее на терракотовой амфоре. И ей 19. В 2065-м она лежит, раскинувшись на вращающемся полу в студии голографа, который запечатлевает ее как эротическую мечту на «живо сенсы любви», заключает вид и звук и сам ее запах в крохотную алмазную матрицу. Ей всего 19. Пещерный человек выводит Шарлотту обожженной палкой на стене храмовой пещеры, заполняя контуры, воспроизводя текстуру волос и кожи разноцветной почвой и соком ягод. Ей 19. Шарлотта здесь, во всех местах, во все времена, скользит по нашим фантазиям. Девушка навсегда. Я так ее хочу, что иногда мне от этого больно. Вот тогда я достаю ее фотографии и просто на них смотрю, спрашивая себя, почему не попытался ее коснуться, почему даже не разговаривал с ней, когда она была здесь, но так и не нахожу ответа, который мог бы понять. Вот зачем, наверное, я все это написал. Сегодня утром я заметил еще один седой волос у себя на виске. Шарлотте 19. Где-то. Вы слушали рассказ Нила Геймана «В поисках девушки» в переводе с английского Анны Комаринец.